Эл дальше пошла по улице, переходя с одной стороны на другую. Она касалась руками оживших в камне стен, смотрела в чистое небо. Напитанный влагой ветер колыхал ее одежду. «Будет дождь», — сказала она. «Что будет?» — спросил Маниэль. «Дождь», — ответила Эл. «Это когда вода льется с неба». «Вода с неба? Как такое возможно?» «Вы что, никогда дождя не видели?» «Впрочем, это возможно. Не на всех планетах бывают дожди». Эл брела по улицам, пока не вышла к гавани. Певцы в отдалении следовали за ней, чтобы не тревожить. Ни одного корабля, да откуда им и взяться, если несколько поколений не видели море. Берег был облицован темным камнем, волны облизывали его. Эл подошла к кромке, опустила туда руки, брызнула себе в лицо. «Я определенно не сплю и не брежу», — заключила она и произнесла с восторгом. «Будь благословен, владыка». Она выпрямилась, повернулась в сторону восходящего солнца. Медальон полыхнул под одеждой. Эл положила руку на грудь, накрыв диск. Жар вернул ее в реальность. Эл произнесла тихо. «Спасибо тебе, владыка. Ты исполнил обещание. Теперь я исполню свое». «Даниэль, не проводите ли вы меня во дворец?» «Я устала». «Конечно, мы проводим тебя». Она обернулась, взяла под руку Маниэля. «Расскажи мне, как это было», — попросила она. Они двинулись вверх по улице, которая вела к дворцу. Маниэль вздохнул и начал торжественно и мерно свой рассказ. «Сначала город накрыла тьма. Мы были далеко. Мы могли видеть это действо, и потому каждый понял, как огромна была сила бури. О, Эл, жуткий холод сковал нас на месте. Мое тело так дрожало, что я ничего не слышал вокруг. Наши взгляды были прикованы к темному водовороту, что крутился над городом. Тьма текла через долину, застилая собою все, и лилась через хребты, через край, как темное месиво. Страшно было, очень страшно. Она почти накрыла и нас. Мы стали прощаться друг с другом. Потом, вдруг, вспышка молнии озарила мглу. Они рассекли ее и делили на части, и лишь несильный порыв ветра достиг наших ступней, заставил пасть на камни, чтобы уцелеть при следующем порыве. Но его не было. Мы лишь видели яркие вспышки вокруг. Я не могу утверждать, я не видел, откуда именно струились эти молнии. Может быть, это были лучи. Они проделывали дыры во мгле и рвали ее на части. Потом же произошло совсем невероятное. Мы увидели храм. Огромный, почти до неба. Он был весь из света, как это утреннее светило сейчас. Он сиял, рос, и тьма крутилась вокруг него, застилала, но разбивалась. Потом из храма возникла фигура. Я не могу сказать, как он выглядел. Лицо его было светом. Он был могучим и окутанным сияющими одеждами. Тьма рвалась на части и горела, касаясь его. И тут началось такое, что каждый подумал, будто бы от долины останется пепел. Это трудно представить. Белый огонь накрыл все. Я могу увидеть в своем воображении лишь бледную тень того, что видел тогда, не способен описать или воспеть это чудо. Я пережил бурю восторга. Во мне не было страха. Он исчез. Я первый поднялся во весь рост и стал молиться и твердить все заклинания, что я знаю. Я пел. Я не мог не петь. И я решил, что сам владыка посетил город и укрыл его от разрухи. Все длилось долго. Нам казалась вечность. Началось другое движение, и тьма клубилась, превращалась в призрачные облака из тумана. И туман покрывал долину непроглядной пеленой, и лишь вспышки молний были еще видны, и нельзя было распознать, что скрывает пелена. Разруху или величие. Вот тогда мы стали быстро спускаться обратно. Нам уже казалось, что только мы выжили. Мы очень спешили. Да, накануне бури мы видели двоих великих. Это они разрушили перевал. Мы даже не дошли до него, Эл. Это они разрушили часть хребта. Вот почему они оставили город. Почему были неожиданно ранние взрывы. Родоборт. Эл покивал в такт своим словам. Это хорошо. Это очень хорошо. Я недооценила его. Их. Она вернулась во дворец, пустыми галереями прошла к балкону, где спала, там застала Родоборта. «Новый день», — произнесла она. «И тебе». «Ты меня искал?» «Да, Эл, ты пропала. Я перестал чувствовать тебя после бури. Что случилось в храме?» «Я не скажу, не проси», — ответила она. «Тебя мучают вопросы или ты пришел посоветоваться со мной?» «Да, мучают». «Как точно ты сказала?» «Радоборт, ты поразительно сочетаешь силу и невежество». «Улыбнулась», — покачала головой, впрочем, как и я. «Тем не менее, я должна признаться, что 100 раз вас прокляла, когда вы ушли из города. Я теперь знаю про перевал. Спасибо». «Я хотел быть полезным. Это была идея Кихи, как и храм». «Какой храм?» «Мы поставили несколько камней, которые вы не смогли установить. В том большом храме». «Правда? Я не знала». Эл посмотрела на Ратоборта с восхищением. «Ну надо же, лучше я смолчу, а то меня просто распирает пошутить в духе Кихи». «Зря ты ненавидишь его. Он странный, у него были свои затеи, но он не отходил от тебя, пока ты спала». Радоборт понял, что его откровенность совсем не понравилась Эл. Лицо ее стало серым и мрачным. «Вот мерзавец!» Она даже простонала, словно ей стало больно. «Зачем ты так? Он пытался помочь». «Теперь я понимаю, что он пытался. Ему доставляет удовольствие играть моими глубоко личными чувствами. И ему это удалось». Эл выдохнула с отвращением. «Мерзавец!» «Это так больно?» — спросил Радоборт. «Это низко и недостойно». Эл села на скамью, закрыла лицо руками. Ее негодование переросло в боль. «Ты не испытываешь к нему никаких теплых чувств?» — предположил Радоборт. «Он сделал все, что мог, чтобы я их не испытывала». С отчаянием в голосе сказала она. «Не хочу больше даже слышать о нем». «Ни слова больше. Что ты хотел спросить?» «Думаю, я не вовремя заговорила о Кике, потому что я отложу разговор потом». «Потом не будет, Радоборт, я ухожу». «Сейчас?» «Попрощаюсь с королевой. Разбирайтесь здесь сами, я вам не нянька. Я свое дело сделала, как могла. А остальное уже не в моей власти». Радоборт развернулся, чтобы уйти. «Постой», — попросила она. Он бросил на нее взгляд через плечо. Он смотрел с жалостью. Ее глаза были печальными. «Не ходи в четвертый мир, Радоборт. Тебя там убьют. Я не могу тебе помочь. И не могу остановить. Твоя воля. Могу только предупредить. Не ходи туда». «Откуда ты знаешь?» «Знаю и все. Не подумай, что это интрига или уловка. Просто поверь мне». «А я верю. Потому и пришел. Я знаю, что я там погибну. Я знаю свой конец, Эл. Это здесь я великий, там я стану смертным, как и Фьюла. Я смеялся над ней, но я сам такой же, как она». «Что значит такой же?» «Я полукровка. Ты слышала об этом от Дорана. Мой отец великий владыка, а мать была жрицей в одном из храмов владычицы. Только здесь, в этом мире. Я создан из энергии этого мира. Если я появлюсь в другом, то стану добычей для тех, кто там обитает. Я наделен отцовским величием и силой, но и всеми слабостями моей смертной матери. Я могу называть себя великим только в этом мире». «Я что-то подобное предполагала», — покивала Эл. «Что уж тут скрывать. Не будь рядом меня или Кихи, тебя бы постигла участь братьев». Киха обещал покровительство кому-то, но такой покровитель хуже смерти. «Я буду честной. Обстоятельства изменились, и я не стану помогать». «Это значит, что дальнейший путь для тебя не имеет смысла». «Радоборт, ответь искренне. Ты с самого начала все знал и думал, что достоин того, чтобы занять место отца? Ты же знаешь, что эти состязания – глупость. Или действительно повод вас воспитать иначе?» «Я видел. Я знал, что я не хуже других. Я знал их слабости. Я был им равен и хотел с ними потягаться, хоть и младший», — сказал он. «Иначе я бы никогда не смирился с тем, что я полукровка». «Я не говорю о слабостях других», — сказала Эл. «Я говорю о тебе. Погоди, не отвечай». Она приподняла руку в запретном жесте. В ее уме зародилась догадка, но она быстро спрятала свои мысли от наследника. «Вот теперь ответь». «Я понял, чего ты добиваешься. Ты не лучше Кики. Ты задаешь все те же вопросы, что и он. Ты хочешь, чтобы я признал и принял свою слабость, свою неспособность? Радоборт осекся. Кто ты такая, чтобы мне указывать? Уж точно не Кика, оборвала его Эл. Не горячись. Не я пришла к тебе просить совета, ты прав. Я лезу не в свою вотчину. Эл встала, подняла подбородок и произнесла с торжеством в голосе. Что нужно великому от смертной? И какой совет я могу тебе дать? Тон Эл охладил пыл Радоборта, к нему вернулась прежняя неуверенность. «Я хочу остаться в этом мире», — слишком неуверенно, с опаской произнес он эти слова. Радоборт поднял глаза на Эл, и вместо недавнего торжества и суровости или усмешки он увидел сострадание. «Страшно?» — спросила она. «Я хочу прекратить эту бессмысленную гонку. Я не могу состязаться с Кикой». И не хочу состязаться с тобой. Он сильнее, и он играет нами. Что мы для него? Он единственный из нас по-настоящему великий. И ты, и с тобой я не могу. Я не могу тебя убить, не смогу никогда. Не хочу. Ты должна жить, Эл. Если кто и достоин из нас всех трона отца, это ты. Не Лоралан, ты. Я проникся твоей силой. Ты что-то изменила во мне. С тех пор, как ты меня побила, я чувствую все по-другому. Я помню, что говорил Доран, и я вижу то, что видел он. Я хочу постичь свою часть силы сам, через опыт. Здесь, в этом мире, я хочу жить. Но чтобы жить, я должен отказаться от притязаний на отцовский трон, от того, к чему я привык навсегда. Это трудное решение. Это удар по моей гордости признать, что я недостоин. Я признаюсь тебе, что зря вступил в это состязание. Нет, многозначительно протянул Эл. Совсем не зря. Если ты понял, что здесь творится, и принял это решение, ты чего-то стоишь. Ты понял, что это состязание не имеет смысла. Ты попытался найти свое место. И, мне кажется, нашел. Из самонадеянного мальчишки ты превратился в действительно великого в моих глазах. А что до опыта? Ты же бессмертный в этом мире. У тебя куча времени. Вопрос теперь в другом. Какое место ты собираешься занять? Как распорядишься собой? На что пойдет твоя хваленая сила и будущий опыт? Подумай, Радоборт. Эл вспомнила старого доброго инспектора Рассела. Она теперь говорила совсем как он, точь-в-точь. Она улыбнулась своим мыслям, а Радоборт расценил ее улыбку как одобрение. «Единственное место для меня — быть правителем этих мест», — не без гордости заявил Радоборт. «Вот как? А королева об этом знает?» «Поэтому я и хотел спросить твоего совета, как мне сказать ей об этом?» «Тебе речь написать?» — спросила Эл. «Не издевайся, Эл. Что за тон?» Нормальный тон, пока ты еще не король. По-твоему, я для того освобождала город от проклятия, чтобы отдать его тебе? Ты собиралась продолжить путь. Зачем тебе город? А ты нахал, однако. Ты совсем не понял, о чем я говорю. Ты собой управлять не умеешь, с трудом. Еще претендуешь на королевский трон, видали? Вот я и прошу совета у тебя. Хватит меня унижать. Уж не знаю, что и лучше. «Еще один ураган или ты в роли короля?» Рассмеялась Эл. «Невероятно! Ты?» Она сильно удивилась, даже рот открыла. Потом Эл показала пальцем на Радоборта. Потом она закрыла лицо ладонями, покачалась из стороны в сторону. Зажала рот, пристально посмотрела на него. Этими ужимками только еще сильнее его раззадорила и вызвала нетерпение. Потом Эл погладила себя руками по груди и стала успокаивать. «Тихо, тихо. Спокойно, да, согласна. По уровню, по рождению ты даже вроде бы больше, чем король. Но я надеюсь, что ты не зря провел столетие или сколько там, ну неважно, во дворце отца. Да, ты безусловно сможешь править, теоретически. Я бы решилась сказать, что должен бы, но ты будешь служить отцу, что еще может быть лучше. Но есть тут три препятствия, из-за которых я не могу дать тебе такой совет. Как не можешь? Какие препятствия? Говори. Эл подумала, что он начнет накидаться на нее. «Я скажу, куда мне деваться», — Эл помялась. «Но первое, я должна сознаться прямо сейчас, что мои дальнейшие слова в действительности не нужно воспринимать как уловки или интриги в борьбе за трон твоего отца». «Даже так?» — удивился Радоборд. «Да, именно так. Это касается города напрямую. Проклятие ведь еще не снято». «Как не снято? Ты видела город?» «Да, видела. У меня давно не было приступа истерики. Я думала, что сплю или я сдохла. Умерла». «Речь не об этом. Дело в том, что для освобождения от проклятия нужно было выполнить три условия. Первое – это возродить храм владычицы, чтобы бурю отвести. Отстроив его на такую малость, что мы успели, можно сказать, что условие почти выполнено. Но будущему правителю все равно придется отстраивать храм целиком. Точнее, не сам храм, это сооружение для соблюдения баланса давления в долине. Эта долина – сосредоточие многих сил. В общем, храм – это центр. Так что первое условие соблюдено только частично. Храм должен быть построен целиком. Понимаешь? Второе условие заключалось в том, чтобы возвести в храме статую, которая сохранит огонь, и сделать так, чтобы буря его не задула. Ну, я, можно сказать, сыграла роль статуи, хотя и это нельзя считать окончательным исполнением. Я не могу работать скульптурой каждый сезон ветров. И, кстати, не собираюсь. Потому возведение, подобающую скульптуру, ложится на плечи, опять же, правителя этих мест. Осталось третье. Это условие владыка утвердил особенно. Один из его сыновей должен остаться и править этим миром. Стать посредником между владыкой и смертными. До этого мгновения третье условие казалось мне невыполнимым. Я думала, что проиграла, потому что уговорить себя, тем более Кикху, виделось мне просто невозможным. Впрочем, я думала о Кикхе. Но тогда мне бы пришлось... Эл остановилась, чтобы не высказать то, что ей менее всего хотелось сделать. Остаться здесь с Кикхой. Твое признание мне на руку, Радоборд. Я честно говорю, я желаю, чтобы ты остался. Это великолепие исчезнет в момент следующей бури, если здесь не будет великого короля. Теперь ты знаешь правду. Я не смею просить тебя. Только ты сам можешь принимать это решение. Я не могу снять проклятие. Я лишь попыталась помочь вам. Это и есть первое препятствие. Первое? Почему первое? Разве уже недостаточно? Эл, мне и в голову не придет винить тебя в интригах. Я узнал и оценил тебя достаточно. Что там еще за препятствие? Алмейра. Алмейра? Радоборд усмехнулся. Да она жаждет, чтоб я остался. Сказать мне не посмела, ушла в муках. Она отпустила меня. Она думала, что я уйду. Что она станет женой другого. Она меня любит. Где здесь препятствие? Вот женитьба-то меня и беспокоит. Весьма-весьма неоднозначное отношение к владыке и его слугам. Я не слуга, я его сын. В том и трудность. Вас, мягко сказать, тут не любят. Алмейра влюбилась в великого, это хорошо, она смирилась с этим. Но какими станут ее чувства, если она узнает, кто это на самом деле? Я заставлю ее влюбиться. Не смей! Не смей, слышишь? Ты сможешь разжечь в ней лишь ненависть. Это то же самое, что заставить меня влюбиться в Кикху. Нельзя повелевать чувствами других, словно ты им хозяин. Она такая же часть мироздания, как и ты. Перед создателем всего сущего вы равны, и независимо от своих способностей и рождения, играть чувствами – это подло, но играть любовью нельзя. Я бы сказала, что это преступление. Эл перешла на шепот. Она любит тебя. Прими это как дар. Если не знаешь, как ей ответить, но будь честен, и я надеюсь, она зажжет в тебе ответную любовь. В своей черствости тебе далеко до Кикхи, и я этому рада. Править без любви — это превращаться в тирана и разрушать все, что ты получишь, и в итоге все потеряешь. Запомни это, Радоборд. Тебе многое придется постигать на ходу. Учись. Рядом с ней ты должен забыть, что ты великий. Или же поднять ее до своей высоты. Иначе вы погубите друг друга. И заодно этот мир. Тебя ждет очень трудный путь. Ты должен признаться ей, что ты сын владыки. Это второе препятствие и третье. Ты ее не любишь. Я уже не говорю о горожанах. Это вообще отдельная проблема. Это неправда. Алмера мне интересна. В ней есть какой-то огонь. Не такой яркий, как в тебе. Она прелестна, притягательна. Меня не увлекают твои чувства, а ее увлекают. У меня тоже есть причины, чтобы остаться. Одна из них она. Я так хотел, чтобы она попросила меня остаться. Но она молчала. Молчала. Ее сдержанность мне непонятна. Она готова была броситься мне в объятия, а вместо этого ушла. Я не понимаю женщин. Элла улыбнулась ему такой улыбкой, что сомнений не осталось. Она его понимает. «С тобой такое было?» — спросил он. «Было», — созналась она. «Поговори с ней. У тебя получится объяснить лучше. Я становлюсь тупее смертного рядом с ней. Я все испорчу». Родоборц не зашел до того, чтобы ее умолять. «Пожалуйста, Эл». «Да. В другой ситуации я бы послал тебя куда подальше». «Ладно, так и быть. Я поговорю с королевой», — кивнула она. «Я готов тебя сестрой назвать после этого», — воскликнул Родоборт. «Какая честь!» — смело сел. «Мало мне проблем». «Ладно, жди здесь. Она сейчас в городе. Я не могу ждать до вечера, поэтому я иду к ней сейчас, сама. Не уходи из дворца. Если она не побежит сюда через какое-то время, значит, из меня не вышел дипломат». Нетерпение заставило Родоборта метаться по балкону. Он мог увидеть только два входа из четырех. Желание поскорее узнать результат, страсть, как кипела в нем, казалось, что все эти чувства разорвут его на части. Когда королева вошла через ворота на площадь, Родоборт не выдержал и побежал ей навстречу. Он влетел в один из залов по дороге в нижние галереи и едва не сбил девушку с ног. Она бежала, но успела перейти на почтенный шаг. От этой догадки он пришел в восторг. Алмейра задержал дыхание, чтобы скрыть, что торопилась. Он заметил это. Она стояла, широко распахнув свои очи, не отводила взгляда, чем неожиданно привела его в смущение. «Ты пришла?» — сказал он. «Эл сообщила мне, что будет важный разговор. Она хотела, чтобы мы встретились. Я исполнил ее просьбу». Родоборт догадался. Эл ничего ей не сказала. «Я должен признаться тебе». Родоборт решил больше не медлить и покончить с этим наконец. «Я сын владыки. Теперь ты можешь ненавидеть меня. Но я решил остаться здесь, чтобы править. Я хочу стать королем этих земель». Он не ждал, что она обрадуется. Она испугалась. Родоборт первым отвел взгляд. Он видел и без того, как она борется с собой. Испуг перешел в растерянность. Потом ее сменила тишина. Он даже потерял ощущение ее присутствия. Он поднял глаза. Она еще смотрела на него. «Ты хочешь, чтобы я остался?» — спросил он тихо и вкрадчиво. «Я должен спросить королеву, хочет ли она, чтобы я остался. Что мои желания перед волей великого и сыном владыки?» — безучастно произнесла она, отводя взгляд. Родоборт стиснул зубы, но нашелся. «Тогда я спрошу иначе. Я спрошу не у королевы, у Алмейры. Хочет ли она, чтобы я, просто Родоборт, остался? Я, Родоборт, который хочет научиться любить». Она подалась вперед, словно потеряла равновесие, прижалась к нему, и он ощутил, как в ответ ее чувствам по его телу разливается наслаждение. «Я хочу! Хочу!» — задыхаясь, произнесла она. «Я люблю тебя! Моя любовь всегда будет твоей, мой король!» Родоборт обнял ее в ответ и испытал, наконец, необыкновенное чувство покоя.